Меншиков бежал через плавучий мост среди низкорослых стрелков ингерманландцев, потрясая шпагой, кричал во весь рот. Все солдаты кричали во весь рот. По ним бухали чугунные пушки с высоких стен Ивангорода, бомбы шлепались в воду, нажимая воздух, с шипением проносились над головами. Меншиков добежал, соскочил на левый берег, обернувшись, топал ногой, махал краем плаща. «Вперед! Вперед!» Горбатые отранцев стрелки густо бежали через осевший мост, а ему казалось, что топчутся. «Живей! Живей!» И он, как пьяный, раскатывался сотворенной тут же руганью. Здесь, на левом берегу, на узкой полосе, между рекой и сырой крепостной стеной бастиона Виктория, было мало места. Перебежавшие теснились, напирали, замедляли шаг, пахло едким потом. Меншиков по колено в воде побежал, перегоняя колонну. «Барабанщики, вперед! Знамя, вперед!» Пушки Ивангорода били теперь через реку по колонне, ядра шлепались у берега, окатывая водой, разлетались о стены, обжигали осколками, мягко-липко ударяли в людей. Передние ряды, срываясь, взмахивая руками, уже карабкались по кирпичной осыпи пролома на гребень. Забили барабаны. Крепче, крепче покатился крик по колонне стрелков, ползающих на гребень. Там за гребнем хрипло завопил голос по-шведски, рванул залп, заволокло дымом. Стрелки хлынули через гребень пролома в город.